Милиция подъехала меньше, чем через полчаса. Женщину допросили, а остальные свидетели к тому времени уже разошлись. Все было точно так же, как и в прошлые разы. Официальные лица бодрыми голосами опять обещали раскрыть преступление. В прошлые разы они тоже обещали. Следственная группа опять работала на месте преступления всю ночь. И на экспертизу опять были отправлены все найденные в районе пивные бутылки. Ясно, что потом обнаруженные на них отпечатки никуда не пойдут. По квартирам окрестных домов опять отправились оперативники, которым предстояло провести 100% опрос жителей и выслушать невообразимое количество бреда, абсолютно бессмысленного вранья. Из ближайших кафе и пивнушек в отделение опять свезли всех более или менее подходящих по возрасту и внешнему виду подростков. А значит, скоро в отделение примчатся и разъяренные родители. В 10 утра пресс-секретарь управления отрапортует в подъехавшие телекамеры. Картина преступления полностью ясна. Как все произошло, нам уже известно. Неизвестно только, кто это сделал. И совершенно не хочется представлять, зачем. Несмотря на то, что тон у пресс-секретаря был бодр, спустя всего 3 недели, ровно на том же самом месте, по тому же самому сценарию, были атакованы еще 2 идущих из общаги иностранных студента. Снова движущаяся им навстречу толпа подростков, снова вскинутая рука, вон они, и все бросаются в погоню. Снова бегущие по улице рентгена жертвы и настигающие их охотники с заточенными отвертками наперевес. Правда, в этот раз прохожие вмешались. 2 мужчин крикнули «Что вы делаете?» и подошли поближе. Этого хватило. Подростки просто разбежались. Студенты-африканцы выжили. Всю ночь работать на том же самом месте происшествия милиции не пришлось. Все это теперь скорее утомляло, чем интересовало всерьез. Когда убили 9-летнюю девочку, был действительно шок. Когда зарезали 3-го негра за 4 месяца, в новостях даже не стали об этом упоминать. Негров продолжали убивать. Милиция продолжала делать вид, будто со дня на день кого-то поймает. А верить, будто когда-нибудь убийц и вправду предъявят публике, все давно перестали. 15 месяцев. 8 трупов. И около 50 нападений. Все они проходили в разное время и в разных, часто противоположных концах города. Но если попробовать выстроить их в один ряд, то картина выходила очень странная. 12 марта. Прокуратура делает заявление. Убийцы Хуршиды Султоновой вычислены и скоро предстанут перед судом. На следующий день под поезд в метро сбрасывают сирийца Абдул-Кадира Бадави. 8 сентября. Дело Хуршиды передают в суд. 9 сентября. Неизвестные убивают студента из Конго Ролана Эпосака. 13 октября. В суд передают дело о нападении на женщин Люли в Дачном. На следующий день убивают вьетнамца Ву Ань Туана. 21 октября. Окончание слушаний по делу Мэтт Краут. В тот же вечер в разных концах города избиты несколько иностранцев. Без трупов в тот раз обошлось почти случайно. Что все это, черт возьми, означает? В городе действует законспирированная организация? Невидимый стратег взмахом руки отправляет на ночные улицы сотни бойцов? Оперативники всех городских антиэкстремистских отделов и так и эдак раскладывали сводки о происшествиях. Но никакого другого вывода им на ум не приходило. Это могло показаться паранойей, но по всему выходило. За несколькими десятками нападений стоит кто-то один. Прежде что-то подобное милиционеры видели только в иностранных кино. Да и там это не казалось очень уж правдоподобным. А теперь за 15 месяцев они имели 8 нераскрытых убийств, и как на все это реагировать – было совершенно непонятно.